Глава 419. Меч демона у холла императора Пилу. Шло время, многие пробовали вытащить тот меч, но все их попытки были тщетными. Зрители собрались возле меча, чтобы посмотреть на то, как один за другим воины терпят неудачу. В этот момент в воздухе появился юноша в белом. Его аура была чистой и безупречной. Все тут же уставились на него с восхищением. Хуа Тайксу, первый в прошлом рейтинге небесной судьбы. Никто не мог претендовать на его место, ему не было равных во всей Большой Ся. Сейчас он был на третьем уровне небесного ковша и недавно победил воина на четвертом. Из-за такой сокрушительной битвы его имя эхом разнеслось по всему континенту Луны. Он прибыл ко входу на континент Луны и уставился на меч в земле. Он медленно подошел, глядя лишь на меч. В воздухе сохранялось небольшое количество энергии меча, но она уже не была такой сильной и никто не слышал воя меча. Он словно спал и никто не мог его пробудить. Хуа Тайксу долго смотрел на меч, а затем повернулся и ушел. Он был все таким же спокойным, никто не знал, о чем он думает. После его ухода пришел другой воин, и все тут же уставились на него. Хоть черты этого воина были сокрыты вуалью, от одного взгляда все поняли, что перед ними жительница иного мира. Ее присутствие было словно лед, словно никто не был достоин приблизиться к ней. Она была словно снежный лотос на ледяной горе. Она одна стояла на вершине мира. Какая красивая. Девушка же тоже смотрела на меч демона. Она словно о чем-то думала и оценивала. Она немного постояла так, а затем вновь развернулась и ушла, словно была лишь иллюзией. Самое главное событие континента Луны – это определенно выбор жениха для Мокинчины с холла императора Пилу. Мы точно должны прийти и посмотреть. Возможно, эта девушка тоже придет туда, думала толпа. Бесконечные потоки людей проходили через вход на континент Луны. Они все видели этот высокий меч демона, воткнутый в землю. Но лишь один человек мог пробудить его. Атмосфера на континенте Луны была очень оживленной. Не так давно Луахи заявила, что намерена выбрать жениха для Мокинчин, и пройдет все на небесных ступенях холла императора Пилу. Воинам из невидимых сил будет дан доступ на все 99 ступеней, а обычные люди будут стоять внизу. Те, кому нет еще 30, и кто обладает выдающимся талантом, определенно будут участвовать в соревновании. Ведь холл императора Пилу не хочет выдать свою красавицу за старого и уродливого воина. Выбор будет основываться на мастерстве в бою. Будет учитываться сила, по которой из всех участников выберут троих лучших. Прошлое воинов не учитывается, но всем и так очевидно, что холл не позволит Мокинчин выйти замуж за неизвестного воина, даже если ему не будет равных. Ее красота сегодня привлекла лучших воинов всех небесных сил. Многие заполонили холл императора Пилу. Наверху 99 ступеней сидела Луахи, закрыв глаза. Ниже сидели все ее ученики и те, кто желал участвовать в отборе. Мастер, похоже, что воины всех невидимых сил пришли сюда сегодня. Они, может быть, не самые сильные в своей секте, но кадры интересные, сказала Баи. Ага, кивнула Луахи. Есть ли кто вроде Хуа Тайксу и Ченвана? Нет, сказала девушка. Луахи не ответила. А есть ли те, на кого стоит обратить внимание? Снова спросила она, подумав. Я таких еще не видела, покачала головой Баи Фей. Есть те, кто не принадлежит ни к какой невидимой силе и всего лишь на первом уровне небесного ковша. Они точно скоро вылетят. Ага, кивнула Луахи. Тогда иди поговори со своей сестрой. Скажи, что у нее осталось еще 7 дней. Мое терпение скоро истечет. Если она не захочет подчиниться моим приказам, то пусть пеняет на себя. Наступила ночь. Однако, воины все еще окружали меч демона. Вдруг они почувствовали, как энергия меча вдруг взмыла в небеса, а меч превратился в луч света, который выстрелил прямо в холл императора Пилу. Это привлекло внимание людей, они стали наблюдать за ситуацией. Следующим утром воины холла стояли на 99-й ступени и смотрели прямо перед собой. Однако, в их глазах виднелся шок, гнев и даже сомнение. Прямо перед входом в холл императора Пилу в землю вошел огромный меч 1000 метров в длину. Хоть он все еще был далеко, из-за огромного размера не заметить его было невозможно. Значение этого было и так понятно. Это был брошенный холлу вызов. Прошлой ночью все почувствовали мощь меча, но когда она приблизилась к холлу, никто не осмелился подойти к мечу. От него исходила такая острая энергия, что даже старейшины испугались за свои жизни. Наконец, когда шум поутих, все поняли, что меч вошел глубоко в землю, а его владельца нигде не видно. Для холла императора Пилу это было огромным унижением. В их секте было много сильных воинов, а они позволили какому-то мальчишке воткнуть меч перед их дворцом, чтобы спровоцировать. Но, к счастью, Вэнь Тян не мог контролировать меч. Иначе, по их подсчетам, он бы разрушил все на планете. Луэ Хи посерела, увидев, что случилось. Она даже не посмела выйти за пределы дворца. Она не могла поверить в то, что это сделал тот, кого она и не удостоила взглядом. Никто не мог вытащить его и унести прочь. А Мо Кинчин в это время находилась в заточении в определенной комнате холла. Она была закована в цепи, но она тоже почувствовала безграничную мощь меча. Откуда же она шла? И сколь сильной должна быть, чтобы наполнить собой весь холл императора Пилу? Глава 420. Выбор жениха. Меч демона все так же стоял перед дворцом холла императора Пилу. Вскоре об этом узнали на всем континенте Луны, и все лишь вздыхали от восхищения юношей. Их любовная история поражала многих людей, но никто не считал, что она была возможной. Хоть Вэнь Тян и был выдающимся воином, но он был слишком слаб, всего лишь на первом уровне небесного ковша. Он даже не мог поднять меч демона, мог лишь тащить. Но если бы он одолжил мощь меча, то точно бы умер. Сегодня пришел день, когда Мо Кинчин выберут достойного жениха. На входе в холл императора Пилу собралась огромная толпа, но все избегали определенной зоны, где виднелся гигантский меч демона. Никто не смел приближаться к нему. На последней ступени стояли воины холла и обозревали собравшуюся толпу. Луэ Хи с ледяным выражением лица смотрела на гигантский демонический меч. Если он придет сюда сегодня, то она сделает так, что он не покинет холл. Луэ Хи посмотрела на толпу. «Друзья из невидимых сил, поднимайтесь по ступеням. Мы приветствуем вас на выборе кандидата в мужья Мо Кинчин». Как только она сказала это, несколько воинов поднялись наверх и сели на приготовленные для них места. «Участники должны встать на 90-ю ступень и ниже», продолжила Луэ Хи, и многочисленные воины стали занимать ступени. Свободного места не хватало, поэтому они отталкивали друг друга вниз. Так много воинов на уровне небесного ковша до 30 лет, да и они очень талантливы. Лишь те, кто вступил на 90-ю ступень, смогут пройти в холл императора Пилу. Это первый тест для тех, кто слишком слаб, продолжила Луэ Хи. Да начнется отбор. Она сказала это, и атмосфера тут же стала очень беспокойной. Луэ Хи уже раскрыла всем свои стандарты. Лишь лучше смогут попасть в следующий раунд. Те, кто стояли на 90-й ступени, вдруг ощутили невероятное давление. Астральные души и новые тех, кто стоял ниже, тут же вырвались наружу. Желание битвы тут же наполнило воздух. Не прошло и секунды, а уже началась хаотичная битва. Кровь хлестала тут и там, многие падали, душераздирающе крича. В мгновение ока многое число воинов было серьезно ранено или мертво. Это было очень жестоко. Хоть Луэ Хи и была дочерью императора Пилу, она не была доброй. Она решила провести отбор самым жестоким и брутальным способом. Есть несколько сильных воинов. Никто не смог сбить их с 90-й ступени. Публика заметила самых сильных. Они все были примерно на втором или третьем уровне небесного ковша. Они считались лучшими в этом выборе кандидатов. Большинство тех, кто устоял, прибыли из невидимых сил. Чен Ли из клана Чен очень известен сейчас. Он старший брат Чен Вана, и хоть его талант не так велик, все же, его уровень культивации выше, чем у брата. А также он попал в топ-рейтинга небесной судьбы 9 лет назад. Клан Чен выбрал именно его. Также сюда пришел Хуа Чен из клана Хуа. Хоть Хуа Тэксу забирает себе всю его славу, он тоже считается одним из самых сильных воинов клана Хуа. Кажется, много воинов хотят заполучить красавицу. Соревнование будет напряженным. Этого воина зовут Ван Ифи из клана Ван, с континента Войны. Он отлично сражается в бою. Я слышал, что не так давно Цин Вэнь Тян убил Ван Ие, когда вытащил меч демона. Правда это или нет, но клан Ван ненавидит Вэнь Тяна. Если он придет сюда сегодня, то вряд ли выйдет отсюда живым. Клан Чен, Хуа и Ван все желают его смерти. А также он в конфликте со Звездным Манором и Холлом Императора Пилу. Вэнь Тян достоин восхищения. Кто ты посмел так действовать? Но жаль, сегодня ему суждено умереть. Давно Лазурный Император умер именно такой смертью, убит своими врагами. Все стали обсуждать Цин Вэнь Тяна. Он показал свой блеск всему миру, поэтому каждое его действие вызывало большую шумиху. А сегодня он может появиться и сорвать весь выбор кандидатов. Эй, смотрите, кто это? Он красив и сумел устоять на 90-й ступени, несмотря на то, что он лишь на первом уровне небесного ковша. Этот воин держал в руках древнюю алебарду и источал тираническую ауру. Все, кто пытался его сбить, умирали от удара его алебарды. А сейчас на него бежал воин второго уровня небесного ковша. Он держал меч молнии в своих руках, его астральная нова усиливала атаку. Однако алебарда снова размахнулась, ее движение показалось странным и сюрреалистичным, и направила силу атакующего прямо ему в грудь, сбивая со ступеней. Время прошло быстро. Луахи сказала, что первый раунд, завершенный на 90-й ступени, устояло лишь 48 участников. «Вы все можете подняться сюда», — сказала она. Участники поднялись и увидели, что на вершине ступеней было много места. Вокруг стояли те, кто пришел посмотреть. Сюда могли подняться лишь люди с хорошим происхождением. Луахи села на место хозяйки. Мокинчин была ее ученицей, поэтому отбор проводился именно ей. Она смотрела вперед на меч демона. Этот меч был еще выше, чем она сейчас. Ее глаза холодно блестели. Она хотела посмотреть, когда же сюда заявится Вэнь Тян. Посмеет ли он прийти и устроить хаос во время отбора? Затем она повернулась и посмотрела на воинов. «Вы все очень красивы и сильны, но нам нужно найти троих лучших. Правила очень просты, вы сами выбираете себе противника. Проигравшие будут отсеяны, а победители пройдут в следующий раунд». Как только она произнесла это, воины тут же стали выбирать себе противников. Конечно, все выбирали самых слабых. Хан Кин из секты мастеров меча с континента Ян выбрал воина на первом уровне небесного ковша. У его противника в руках была древняя алебарда. Но как он может быть сильным лишь на первом уровне? Хан Кин спокойно смотрел на него, а затем заговорил. «Я Хан Кин из секты мастеров меча. Проведи меня в следующий тур». Он сказал это, и меч в его руках пришел в движение. Уголки его губ растянулись в неприятной улыбке. И хоть его слова были вежливыми, в его тоне явно слышалось презрение. Глава 421. Другое лицо. Хан Кин считался известным на весь континент Ян. Он был на втором уровне небесного ковша и владел техникой меча, а меч его был быстр, как ветер. У него было 4 астральные души, первые 2 типа скорости, а остальные 2 типа меча. Он искал скорости, высшей скорости. Сейчас он стоял перед юношей всего на первом уровне небесного ковша. Хоть он и был мастером боя, Хан Кин был уверен в себе. Его противник и 10 взмахов его меча не выдержит. Юноша перед ним видел улыбку на лице Хан Кина, но его лицо все еще было спокойным. Никто не знал, о чем он думает. Другие воины уже тоже нашли себе противников. 48 участников, а значит, 24 битвы. К счастью, места там было предостаточно. «Проведи меня дальше», — спокойно сказал юноша с древней алебардой в руке. Хан Кин улыбнулся. «Будь осторожен». В следующую секунду меч Хан Кина рассек воздух со скоростью ветра. Его силуэт скрылся в середине циклона, и он превратился в несколько тусклых теней, которые двигались со скоростью молнии. Его меч был так быстр, что атаки казались иллюзорным фантомом. Публика даже не могла понять, какая из атак иллюзия, а какая правда. Одним своим взмахом он отрезал путь к отступлению юноши с алебардой в руках. Его меч танцевал во всех измерениях. Неважно, куда пытался отступать его противник, его Хан Кин взмахнет мечом, то его атака придется точно по воину. Однако, воин с алебардой и не пытался уклоняться. Он топнул по земле, и вся земля словно сдвинулась с места. Он был сувереном пространства, который ринулся вперед с невероятной мощью. Алебарда в его руках размахнулась, словно дракон. Тень ветра. Хан Кин задействовал волю своего мандата второго уровня. Он исчез из виду и превратился в ветряную тень. Все следы его присутствия были скрыты, а ци меча становилось все сильнее. Блеснул холодный свет, и быстрый меч атаковал юношу с древней алебардой в руках. Эта опасная сцена заставила публику вздыхать от восхищения, потому что они увидели глубину техники меча, усиленную вторым мандатом Хан Кина. От такой скорости воин с алебардой стал беззащитным. Однако, в этот момент раздался громкий звук. Алебарда столкнулась с мечом Хан Кина. Юноша не колебался ни секунды, его удар пришелся точно в цель. Воины и публика были изумлены. Как же юноша с алебардой смог так сделать? Атаки Хан Кина были быстры, как ветер. Юноша словно предсказал, куда обрушится меч Хан Кина. Когда алебарда столкнулась с телом Хан Кина, он почувствовал, как мощная сила ударила ему прямо в грудь. Вибрация этой силы создала волны, которые опустошили его. Он быстро отступил, выплевывая кровь. Однако, его противник сделал шаг вперед и погнался за ним со скоростью молнии. Хан Кин побледнел и зарычал. «Я сдаюсь». Как только он закричал это, алебарда остановилась в дюйме от его горла. Юноша же стоял со спокойным выражением лица. Их битва закончилась первой из 24 битв. Публика была ошеломлена, что одним ударом воин на первом уровне небесного ковша сумел заставить кашлять кровью Хан Кина. Наверняка, он из необычного рода, но кто он такой? Никто его раньше не видел. Через какое-то время закончился первый раунд битв. Осталось лишь 24 участника. Большинство из них пришли из невидимых сил. Станет ли один из них будущим мужем Мукинчин? Продолжайте, найдите следующего противника, победите его и продвигайтесь дальше. Спокойно сказала Луахи, словно говорила о каком-то пустяке. Все тут же пришли в движение. Каждый хотел выбрать себе самого слабого противника. После того, как юноша с алебардой победил Хан Кина, все подумали, что он наверняка самый слабый здесь. Трое побежали на него сразу, но их оттолкнул воин, стоявший ближе всего к юноше. Он не хотел давать никому шанса на его добычу, потому и сразу же атаковал воина с алебардой. Больше никто в их битву вмешиваться не мог. Но как только он атаковал, юноша тоже двинулся словно молния. Он просто ударил противника тираническим взмахом алебарды. Он даже не был частью какой-либо техники. Атакующий находился на втором уровне небесного ковша. Он собрал силу, чтобы контратаковать, и раздался вой демонического водного дракона. Он стал сильнее и побежал вперед, атакуя ладонью. Аркх! Раздался голос в агонии, когда ладонь коснулась алебарды. Алебарда вонзилась прямо меж бровей воина. Эта битва была похожа на предыдущую. Алебарде понадобился лишь один удар. Юноша снова вышел победителем. После этого раунда осталось лишь 12 воинов, 11 из которых были на третьем уровне небесного ковша. И все их имена были известными в Большой Ся. Ченли, Ван Ифи, Хуачен, Шикуан, Сяю и остальные. Луахи спокойно оглядела всех оставшихся. Они были сильны и известны, но она хотела найти самого выдающегося для своей Мукинчин. Она перевела взгляд на меч демона. Он еще не появился. Она хотела посмотреть, как долго он продержится. «Продолжайте». В ее голосе не было эмоций. Она даже не устанавливала правила. Начался следующий раунд. Останется всего 3 участника, и кто из них победит, она уже решила. Но это было неважно, потому что она устроила это все не с этой целью. Луахи решила устранять участников именно так. Странно, думали многие. В третьем раунде не все тут же ринулись в бой после ее слов. Они оглядывались, раздумывая. Вскоре один из воинов определился и пошел к своему противнику. Сяю выбрал воина с алебардой. Кажется, конец уже очевиден. Сяю один из 3 лучших воинов небесного ковша из молодого поколения и лучший талант звездного манера. Юноша с алебардой спокойно стоял, словно его ничего не касалось. Бам! Выступил вперед Сяю, атакуя своими звездными ладонями. Он хотел сломать алебарду одним ударом. Юноша атаковал алебардой, тем же движением, что и раньше. Словно он владел лишь им. Как только алебарда столкнулась с отпечатком звездной ладони, они оба тут же содрогнулись. Сяю холодно хмыкнул. Воин на первом уровне небесного ковша решил пойти против него. Он взмахнул рукавом, и его ладони вдруг стали намного больше, а затем он атаковал еще одним отпечатком. Юноша в этот момент был окутал клеткой из астрального света. Бум! Ладонь обрушилась туда, где стоял юноша. Раздался громкий взрыв, и члены звездного манера напряглись, в изумлении смотря на битву. Алебарда вонзилась Сяю прямо в горло. Отпечаток Сяю завершил битву, но как только он разрушил клетку, его противник предстал прямо перед ним, и алебарда вошла в его плоть. Юноша убил Сяю из звездного манера. Небесная секта отправила кого-то для участия, посерели воины звездного манера. Ведь техника, которую юноша использовал в конце, была ничем иным, как звездной транспозицией, одной из 9 великих искусств в Большой Ся. Ведь именно небесная секта получила ее, когда все 9 кланов восстали. Юноша вытащил алебарду, и тело Сяю рухнуло на землю. Он молча смотрел на членов звездного манера, не отвечая им. Конечно, он не был воином небесной секты, он был Цин Вентином. Он усмирил свой гнев, потому что не видел Мукинчин, и его чутье не могло найти ее. Он использовал искусство трансформации лица, которое обнаружил в кольце Дифена. Он рискнул и появился перед Луахи. И все это для того, чтобы спасти Мукинчин. Глава 422. Фатальный удар. Глаза Луахи ярко блеснули, когда она посмотрела на воина перед ней. Техника звездной транспозиции принадлежит небесной секте, но после битвы в Древнем Королевстве ее получили лучшие, Чен Ван и Ши Потян. Но на этом удача юноши закончилась. В следующей битве ему достанется серьезный противник. Воинов осталось всего 6. И после следующего раунда останется лишь лучшая тройка. Это были Чен Ли из клана Чен, старший брат Чен Вана, Ван Ифи из клана Ван, Хуа Чен из клана Хуа, Ши Куан из клана Ши, Ян Лон из Ихола короля зверей и Цин Вентян. Но никто не знал, кто этот юноша с древней алебардой. Вы шестеро сражаетесь вместе, останутся лишь трое. Холодно блеснули глаза Луахи. Глаза Чен Ли зажглись острым огнем. Великая солнечная энергия начала циркулировать по его телу, от него исходил жар. Никто не смел приблизиться к нему. Сам Чен Ван сидел в хане клана Чен. Он ждал, придет ли Цин Вентян. Ни Чен Ли, ни Ван и Фи не двигались. Хуа Чен и Ши Куан смотрели друг на друга напряженно. Они оба были сильны, но никто не собирался начинать сражение. «Эй ты, иди и атакуй его со спины!» — раздался голос в сознании Вентина. Это говорил Чен Ли. Кажется, остальные тоже общались посредством ментальных сообщений. Вентян не двигался. Он стоял и наблюдал за битвой между Хуачином и Ши Куаном. Чен Ли холодно продолжал: «Даю тебе последний шанс». Вентян его игнорировал. Однако вскоре Ян Лон направился в его сторону, а Ван Ифи к Хуачину и Ши Куану. Рука Ян Лона превратилась в лапу зверя, и демоническая ци устремилась вперед из его глаз. Ян Лон был зверем из холла короля зверей. У него была кровь пламенного дракона. Он был очень похотливым и жадным, но к тому же сильным. «Эта девушка точно моя», — сказал он, а затем бросился на Вентина. В воздухе появился демонический коготь, который источал ужасное тепло, способное растопить человека. Ян Лон был на третьем уровне небесного ковша, но сила его удара была ошеломительной. Древняя алебарда Вентина атаковала бесформенной энергией. Он смотрел прямо на Ян Лона и вдруг бросился с невероятной скоростью. Удар был словно иллюзия, но он моментально настиг Ян Лона. Ян Лон холодно хмыкнул и приготовился отбросить алебарду своими лапами. В момент столкновения раздался мощный взрыв. Вентян исчез из виду, все вокруг наполнил астральный свет, когда там появился Чен Ли и атаковал ладонями. Великая солнечная энергия наполнила все вокруг. Одна его ладонь предназначалась для атаки Вентина, а вторая – Ян Лона. Кто же знал, что Вентян исчезнет прямо перед его появлением? Ван Ифи объединился с Хуачином против Ши Куана. Бум! Вентян вдруг появился там. Его удар был предназначен для Ян Лона, но теперь он обрушился на Хуачина. Хоть он и застал его врасплох, но астральная нова великой сабли Хуачина попыталась заблокировать атаку. Однако, вперед рванула астральная нова Ши Куана. Она столкнулась с великой саблей, и Ши Куан тут же исчез, а затем оказался над Хуачином и атаковал с невероятной силой. «Ван Ифи!» – зарычал Хуачин. Астральная душа типа копья Ван Ифи пронзила пустоту, но она метила прямо в Хуачина. Тот побледнел. Его союзник стал его врагом. Бам! Мощная атака Ши Куана обрушилась на него сверху, и вся кровь и ци в теле Хуачина стала хаотично циркулировать. Копье Ван Ифи отрезало ему все пути к отступлению, а в это время его настигла еще и алебарда Вентина. Хуачен не мог защищаться. «Я сдаюсь», — взвыл он. Астральная нова копья Ван Ифи ударила его в спину, а алебарда попала между бровей. Клан Хуа загорелся от гнева, но битва была не окончена. После того, как Вентян убил Хуачина, Ван Ифи тут же изменил свою цель. Его три длинные копья повернулись к Вентину. Вентян топнул по земле, желая использовать звездную транспозицию. Астральный свет заполонил все вокруг, а когда Вентян появился снова, то он стоял уже высоко в воздухе. Чен Ли уже победил Ян Лона. Он заметил, что Хуачен умирает, и его глаза холодно блеснули. Осталось всего 4 участника, а значит, исход очень прост. «Сам сдашься или тебе помочь?» — Ван Ифи спросил у Вентина. Все три воина смотрели на него. Хоть Луахи и сказала, что останутся лишь трое, оставшиеся трое тоже получат свое место. «Убьешь меня, не думаю, что остальные двое будут тебе по зубам», — передал Вентян послание всем троим. Их глаза остро блеснули, но они не ответили. «Я здесь самый слабый. Если я попаду в тройку лучших, то не буду представлять для вас угрозы. Есть ли смысл устранять меня сейчас? Умри!» — выступил Ван Ифи. Все его три астральные новы выплыли вперед. Чен Ли и Ши Куан медленно продвигались к двум воинам. Наконец, астральные новы Ван Ифи атаковали, а Вентян атаковал в ответ. Ши Куан вдруг ринулся на Ван Ифи, атакуя ладонью. Чен Ли не двигался. Он решил просто подождать исхода столкновения. Он решил подлить масла в огонь. Он вдруг исчез, и битва продолжилась между Вентином, Ши Куаном и Ван Ифи. «Я признаю поражение». Увидев, что астральные новые Ши Куана и Чен Ли несутся на него, Ван Ифи побледнел. Он понимал, что все остальные противники владеют звездной транспозицией. Если они все атакуют его одновременно, то он, бесспорно, умрет. Он сдался, и ситуация изменилась. Астральные новые Чен Ли уже не метили в него, они повернулись к Ши Куану. Одновременно с этим силуэт Чен Ли озарил яркий свет, потому как он использовал звездную транспозицию. Вентян точно так же исчез и изменил траекторию атаки, целя в Ши Куана. Кажется, их атаки были спланированы заранее. Именно такую тактику Вентян предложил Чен Ли. Золотая броня дракона окутала тело Ши Куана, но удары Чен Ли и Вентина были слишком сильны. От удара все внутренние органы Ши Куана сотряслись. Вентян тут же атаковал еще раз и сместил Ши Куана со ступеней. Остались лишь Чен Ли и Вентян. Глаза Чен Ли не по-доброму заблестели, и он атаковал отпечатком ладони Великого Солнца. Левой ладонью он метил в алебарду Вентина, а справа у него появился ужасающий пламенный дракон, желающий истребить все на своем пути. Бум! Вырвалась наружу мощь меча. В ту же секунду манифестация королевского меча пронзила тело пламенного дракона. Оставшаяся часть ее превратилась в меч и направилась в Чен Ли. Тот напрягся, и гигантская пламенная фигура обрушилась на Вентина. Но Вентян уже исчез. Все вокруг наполнила мелодия меча. Чен Ли ощутил, как на него навалилась острая энергия меча. Он тут же стал отступать и исчез, используя звездную транспозицию. Бум, бум, бум. Взорвался астральный свет. Оба воина несколько раз применили звездную транспозицию. Они тратят так много энергии, как такое возможно? Ахала толпа. Звуки меча стали напряженнее. Раздался лязг, а затем появился Чен Ли, держащийся за горло. Из его рук протекала свежая кровь, а Вентян стоял справа от него с мечом в руках. Но никто не успел увидеть саму атаку, публика лишь увидела вспышку холодного света. Чен Ли был мертв. Ши Куан серьезно ранен. Из всех оставшихся один Вентян находился в прекрасном состоянии. Клан Чен встал и в холодной ярости уставился на Вентина. Их желание убивать окутало его. Даже Луахи встала и напряженно посмотрела на Вентина. «Госпожа Луахи, есть ли необходимость продолжать отбор?» – вопросил Вентян. Ни один из воинов больше не мог драться, он остался один. Хоть зрители и не понимали, как воин на первом уровне небесного ковша достиг такого, они собственными глазами видели, что атаки Вентина принесли ему победу. Хоть Чен Ли был сильнее, меч Вентина оказался быстрее, а Луахи не могла выбрать в мужья своей ученицы мертвого или раненого воина. Сын Вентян остался ее единственным выходом. Глава 423. Тиран. Изначальный план Луахи был нарушен появлением этого юноши. Она перевела взгляд на меч демона, возведенный перед холлом. Она ждала того, кто еще не появился. «Кто ты такой, и с какой ты силы?» Холодно вопросила она. «Меня зовут Ши Ян. Я не принадлежу ни к одной из сил, я культивировал в одиночку. А теперь, когда соревнование окончено, не приведете ли вы меня к Мокинчин?» Улыбнулся Вентян. «Ши Ян?» – переспросила Луахи. Фамилия Ши Ян владеет звездной транспозицией. Она связала его с Ши Кионом. «Приведите Кинчин». Ее ученики тотчас же бросились исполнять ее приказ. Сердце Вентина невольно дрогнуло, но он приказал себе сохранять спокойствие. Нельзя в такой момент отвлекаться. Сегодня он заберет Кинчин с собой во что бы то ни стало. Луахи все еще была настороже и молча смотрела на него. «Ты сказал, что не принадлежишь ни к одной из невидимых сил. Но откуда же ты знаешь технику звездной транспозиции?» Старейшина из клана научил. Засмеялся Вентян. «Неужели? А где же твой клан находится? И позволит ли твои старейшины жениться на ученице холла императора Пилу?» Холодно продолжала женщина. «Разумеется. Хоть они очень строгие и много ресурсов на меня потратили, они доверяют моему выбору и позволяют мне путешествовать по Большой Ся. Они не будут против, если я присоединюсь к холлу императора Пилу, не говоря уже о женитьбе на такой красивой девушке», — искренне ответил Вентян. «Он давно заготовил свою речь. Отвечай на мой вопрос, где находится твой клан?» — продолжала Луахи. «За пределами Большой Ся», — мягко сказал юноша. «Это где же? Вы и правда хотите знать все детали?» — успокоил себя Вентян. Луахи холодно уставилась на него. В этот момент вдалеке появилась Мокинчин и несколько человек позади нее. Она была прекрасна, как никогда. Однако, на ее лице виднелись следы истощения и беспокойства. «Стоять!» – скомандовала Луахи. «По правде говоря, моя ученица еще не хочет вступать в брак, но как ее учитель я сделаю то, что пойдет ей во благо. Я заблокировала ее культивацию и попытаюсь убедить ее, надеясь, что она поймет мои стремления». Винтян почувствовал несколько сильных воинов, словно охраняющих что-то. От ее слов сердце юноши сжалось, его глаза холодно блеснули. Холл императора Пилу был начеку и ожидал его появления. «Ты достиг такого выдающегося результата, потому ты на самом верху моего списка. Но перед этим ты должен пройти еще одну проверку. Пойдем, я отведу тебя сама», — мягко сказала Луахи. Винтян не двигался. Женщина подняла брови. «Что, не хочешь? Тогда мне придется найти другого участника. А можно сначала немного поговорить с мисс Мо? Я хочу узнать, что она об этом думает». «Конечно, но сначала подойди сюда», — кивнула Луахи. Винтян поколебался, а затем поднял ногу и хотел двинуться к Луахи. Зрители из невидимых сил во все глаза следили за Винтяном. Что-то скользкое происходило, и они это чувствовали. Винтян медленно шел к Луахи. Луахи спокойно смотрела на него, словно все было в порядке. Наконец, как только юноша приблизился к ней, в ту же секунду рукой Луахи вдруг атаковали Винтяна. Бум! Винтян топнул по земле. Астральный свет затопил все вокруг, и он исчез. Секундное промедление, и Луахи поймала бы его. Ее руки продолжали атаку. Она повернулась к Винтяну. «Ты и правда силен. В таком случае сомнений больше нет. Ты, сын Винтян». Как только она сказала это, воины всех кланов вскочили и уставились на юношу перед ними. Мощное желание убивать окутало юношу. Бам! Астральный свет окутал все еще раз, и Винтян исчез из виду. Воин из клана Чен протянул руку и попытался схватить его. Но Винтян постоянно использовал технику звездной транспозиции, его силуэт никто не мог увидеть. Вскоре он оказался на мече демона, его глаза сияли холодом. «Я и правда была права», — усмехнулась Луахи. Толпа смотрела лишь на Винтяна, его черты лица изменились, и он снова стал выглядеть, как Цин Винтян. Увидев его появление, Мокинчин замерла. Ее красивые глаза смотрели лишь на силуэт на мече демона. Ее сердце было полно агонии. Все потому, что Винтян попался в эту ловушку. Ей было ужасно больно. «Если что-нибудь случится с тобой, я присоединюсь к тебе в вечном сне. Я не захочу больше жить». Мокинчин укусила губы и передала это Винтяну. «Ты не можешь умереть, я тебе не позволю», — ответил Винтян. Его глаза были полны решимости. «Луахи, вы обещали не вмешиваться, если я одержу победу над Жанчином, но сейчас вы нарушили свое слово, заманив меня сюда. Неужели такого поведения достоин холла императора Пилу?» — демонически улыбнулся Винтян. Он порезал свою ладонь, и кровь начала капать на меч демона. Все вокруг тут же заполонили стоны меча демона, и энергия меча лучом выстрелила в небеса. «Если вы сегодня не отдадите мне Мокинчин, то даже если я умру, то я отправлю холла императора Пилу в ад вместе со мной». Кровь Винтяна все капала на меч демона. Вторая его рука превратилась в демоническую лапу, и его демоническая ци выстрелила на полную. Он гневно завыл и попытался поднять меч, но сейчас он не мог этого сделать. Он мог лишь тащить за собой меч по земле, приближаясь к Луахи. Звуки воя и лязга наполнили все вокруг. Раздалась мелодия меча, и все задрожали от страха. Скользкий ужас закрался им в душу. «Те, кто к этому не причастен, могут уйти», — раздался голос Винтяна. Несколько невинных тут же побежали прочь, они не хотели умирать. В холле появилось еще больше воинов, они стали окружать Винтяна, но даже они дрожали. Мощь меча несла в себе полнейшее уничтожение. Каждый шаг Винтяна был невероятно тяжелым. На земле после меча оставалась длинная расщелина. Он тащил меч прямо к ступеням. Бум! Винтян вступил на первую. Он тащил меч шаг за шагом, поднимаясь к 99-й ступени. «Уходите», — показал воин из клана Чен своим воинам. «Бесполезно было здесь находиться молодым воинам. Раз ты тащил меч прямо сюда, то оставайся же с ним здесь навсегда», — ледяным тоном произнесла Луахи. Винтян задрал голову и сказал: «Пока холл не рухнет, я не покину это место. Умри». Мощь меча окутала Луахи. Она напряглась, и вокруг нее тут же появились древние гигантские деревья, защищая ее. Но мощь меча разрушила их, а женщина создала их снова. И так много раз. В воздухе появилось несколько исключительно сильных воинов. Они стояли, держа руки за спиной. Их глаза горели, словно факелы. Были воины, которые наблюдали из тени. В этот момент в воздухе появилось двое. Один из них был одет в простую голубую робу, но его аура была ужасающей, словно он был сувереном всего мира, а второй лежал на облаках. В его глазах блестел странный свет. Он радостно смотрел шоу, происходящее в холле императора Пилу. Этот юноша протащил меч демона на 100 тысяч миль, пробрался в холл совсем один. Против него стояло так много воинов невидимых сил, но чья же кровь окрасит небеса в красный в итоге. Глава 424. Полное отчаяние. Цин Вэньтян медленно поднимался по ступеням, а глаза его блестели решимостью. Никто не мог встать у него на пути. Убить. Выплюнул он, и энергия меча тут же наполнила собой пространство. Древние деревья, защищавшие Луахи, тут же разлетелись в щепки. Ци меча усилилась. Деревья продолжали появляться, но энергия меча неустанно истребляла их. ВЗЗЗ. Мощная вспышка света ударила в Луахи, и свет, который стал гигантским мечом, опустошил все вокруг. Перед Луахи вдруг появился воин, решивший принять удар на себя. «Все, хоть меч силен, если мы убьем Вентина, то он нас не тронет», — крикнул тот воин, и все вокруг тут же выпустили свои астральные новы. Однако, Вентину было плевать на их действия, его кровь текла на меч, и он медленно поднимался. «Моя энергия, энергия меча», — раздался его спокойный голос вместе с мелодией меча. Вдруг вышел воин из клана Великого Солнца Чен. Его аура вырвалась наружу, и мощное тепло окутало воздух. Его пламя стало адским, а затем устремилось на Вентина. Огромный пламенный дракон рычал, желая истребить все вокруг. Вентян продолжал подниматься, словно не замечая этого. Он поднимался по ступеням, одна, вторая, бу-у-у-у-у-у-у-у-у. Он вступил на следующую ступень, но в этот момент ци меча скопилась в огромный меч, который пронзил пламенного дракона. Тот тут же разлетелся на несколько огней, которые сгорели и стали пеплом. Все были поражены. Брат Ван, воин из клана Чен, посмотрел на другого воина. Он вышел с клубком из шелковой нити в руках. Он тут же превратился в огромную сеть, раскинувшуюся по небесам, желая схватить Вентина. Острая ци меча атаковала сеть, но не смогла ее разрубить. Очевидно, это было мощное божественное оружие. Вентян задрал голову. Он смотрел на воина из клана Ван. Его глаза были такими ледяными, словно он пытался заморозить его душу. Воин из клана Ван услышал пронзительный крик птицы. Он тут же изменился в лице. Гигантский рог полетел на него и разрезал ему глотку своими острыми как бритва крыльями. Бум! Гигантский рог исчез, но меч продолжал звучать. Воин из клана Ван рухнул вниз. Сеть снова стала клубком и упала вместе с ним. Вентян наконец поднялся на самый верх. Он сделал последний шаг, и весь холл императора Пилу содрогнулся от давления. Меч демона был позади него, он разрезал все 99 ступеней, и когда юноша остановился, то с холодом посмотрел на воинов клана Ван, которые решили остаться. «Вы относились ко мне, как к недостойному, как к тому, кого вы можете убить в любое время. В таком случае, и я буду считать вас муравьями. Ну и что, если вся большая сия станет мне врагом?» Как только он сказал это, подул бешеный ветер, гигантский рог снова появился в небесах, вспыхнул свет, и повсюду пролетели острые мечи. Кровь капала словно дождь. В одну секунду пало бесчисленное множество воинов. Бум! Вентян продолжал идти, таща за собой меч. Сердце Луахи дрожало от ужаса. Его сила оказалась за пределами ее ожиданий. «Умри!» В гневе завыл Вентян. Ужасающая демоническая тень направилась к Луахи, желая поглотить ее. Луахи поменялась в лице, перед ней появилось древнее дерево, блокирующее атаку. Раздалось сразу несколько взрывов, а затем Луахи отлетела назад и ударилась о каменную стену. Вентян даже не посмотрел на нее, он направился к Мокинчин. «Те, кто встанет у меня на пути, умрут». Все, кто стоял рядом с Мокинчин, тут же рухнули на землю замертво. Они умерли под давлением мощи меча. «Я точно заберу тебя с собой», — Мокинчин покачала головой. Все ее тело было окутано мощной энергией. Вдруг раздался голос: «Ты не сможешь». Владелец голоса посмотрел на Вентина, его глаза пронзали пространство, энергия вокруг девушки усилилась. Как только он произнес эти слова, тело Мокинчин утащило с собой невидимая сила. Вентян беспомощно смотрел, как девушку уносит, но сделать ничего не мог. Как только он отступил от меча демона, он не только не мог спасти Мокинчин, он может даже не суметь спасти себя. Мокинчин протянула руки, в ее глазах виднелась тоска. Она удалилась от него, и наконец совсем пропала из виду. Вентян горел холодным гневом. Его чутье следовало за девушкой, словно запретные врата открылись, и туда засосала Мокинчин. «Береги себя, глупенький». Мокинчин закрыла глаза, по ее щекам потекли слезы. «Вы-зе-зе-зе». Ее тело упало в бездну внизу. Чутье Вентина следовало за ней, но тут он обнаружил, что все его чувства заблокированы дьявольским злом. «Бу-у-у-у-у-ум». С ужасающим звуком врата захлопнулись. Вентян не мог увидеть, что там, за обрывом. Он лишь чувствовал, что там таится адское зло. «Нет!» Завыл он в агонии вместе со своим мечом демона. Вентян вдруг побежал вперед прямо на запретные врата. Несколько воинов тут же окружили его. Они смотрели на юношу в бешенстве, но их глаза не отражали эмоций. «Отчаяние – это лишь начало!» Раздался холодный голос, после которого воины вдруг накинулись на Вентина. Несколько каменных столпов опустились на землю вокруг юноши прямо в небес. Бум, бум, бум. Каменные столпы были словно связаны невидимой силой. Воины ледяным взглядом смотрели на Вентина. «Ты посмел обидеть Холла Императора Пилу? Эта девушка была проклята навсегда, а тебя мы лишь отделим от твоей души». Как только он сказал это, в центре каменных столпов появилось мощное давление, обрушившееся на Вентина. Под такой силой юноша невольно содрогнулся. Это лидеры Холла Императора Пилу. Они активировали формацию уничтожения души, чтобы разобраться с Вентином. Неважно, как силен его меч, теперь его ждет одна лишь смерть. Вздохнул кто-то, желая молодого гения. Но Вентян словно не слышал их слов. Он задрал голову и уставился на жестокие небеса глазами, содержащими глубину ада. По его щеке медленно прокатилась слеза, но его губы что-то бормотали. В этот момент в холле поднялся ветер. Он был невероятно холоден. Из далеких созвездий тут же обрушились колонны света, приземляясь на тело Вентина. Он продолжал стоять там, словно пришел из первобытной эры, словно древнее божество, принимающее восхищение этого мира. Проклятием демонического божества древняя воля пролетит по небу. Демоническая ци соберется отовсюду и поглотит астральную энергию прямо со звездного неба. Я соединю их и смешаю, предлагая свое смертное тело в жертву. Преврати мою судьбу в судьбу демона. Раздался древний голос, идущий из древнего мира. Слеза Вентина упала на землю, и в ту же секунду его тело задрожало, проходя через невероятную трансформацию. Глава 425. Великий первобытный рок. Бесчисленная демоническая ци собралась отовсюду и обрушилась на Вентина. Зрители наблюдали, как его тело становится больше и больше, а позади него появляются тени древних демонических божеств и пролетают прямо через него. Тени собирались отовсюду, их давление меняло тело Вентина. Кирин, брутальность и насилие. Рок небесный суверен, с размахом крыльев в 1000 миль, способным породить торнадо. Огненная птица, с громким голосом, способная потрясти целый мир и сжечь небеса своим пламенем. Крылатый дракон 9 небес, суверен всех демонов, ему нет равных на земле и на небе. Эти ужасные тени древних демонических божеств все смешались с Вентином и стали создавать соединение с настоящими демоническими божествами. Все зрители поменялись в лицах. Ужасный свет блеснул в глазах воинов Холла Императора Пилу. Они стали наполнять формацию все большим количеством энергии. Давление в центре столпов сжалось до формы светового лезвия. Этот свет окутал Вентина, а затем ринулся вниз на него, желая забрать себе его душу. Однако, тело Вентина увеличилось в размерах. Его демоническая ци поднималась прямо до небес, разрывая световое лезвие. Он задрал голову и посмотрел на небеса. В его глазах больше не было слез. Там был лишь холод. Демонический меч вдруг зарычал и завибрировал. Произошла удивительная сцена. Там, где стоял меч демона, вдруг появилась тень огромного рока. Рок распахнул свои крылья, словно не желая улетать, потому что небеса слишком низкие. По легенде, гигантская птица решила сидеть на горе, а не улетать. Она сидела так 1000 лет. Люди спрашивали ее: «Что ты такая за птица, раз не летаешь?» А птица отвечала: «Я рок небесный суверен. Небеса слишком низки, и я не хочу лететь». Кто-то засмеялся и сказал, что у нее просто нет крыльев. Тут же гигантский рок загорелся гневом, завыл и потряс все вокруг своей яростью. Он прошел через трансформацию, и люди наконец увидели, что вся горная цепь была этим роком. Вой наполнил все вокруг. Птица взлетела и стала хлопать крыльями по небесам, желая открыть их. Но потолок не открылся, и птица умерла, Упав на землю и снова превратившись в горную цепь, демоническая ци от Вентина становилась все сильнее, а тело его превратилось в тело гигантского рока. Его крылья охватывали несколько тысяч метров. Толпа лишь не веря смотрела на него. Постепенно астральный свет и тени демонических божеств смешались в одно, подкармливая тень рока суверена неба. Она стала телесной, а Вентян исчез. Он исчез. Это, на месте Вентина теперь стоял гигантский рок. Птица вдруг закричала и полетела в небеса. Поднялся ужасный ветер. Это великий рок Цин Вентян, демоническая ци собралась в его теле. Рок взмыл в небеса, он достиг третьего уровня небесного ковша, а затем седьмого и девятого и лишь тогда начал стабилизироваться. Он собрал демоническую ци всех божеств, чтобы стать сильнее. Неужели такое подвластно человеку? Он правда стал демоном. Жертвенная трансформация демонического божества. Ахнул воин в белом, стоящий в небе. Луахи содрогнулась, увидев это. Она бы никогда не подумала, что Вентян станет угрозой для всего холла императора Пилу. Лидеры холла снова атаковали юношу огромным световым лезвием. Оно обрушилось на Вентина. Рок задрал голову и закричал. Он распахнул крылья и шторм стал еще сильнее. Все атакующие были отброшены прочь. Рок бешено закричал и попытался схватить меч демона. Однако он не мог его полностью поднять. Световое лезвие постоянно атаковало его и, наконец, достигло своей цели. Хлыкнула кровь большого рока. Вентян не двигался, позволяя себя резать. Ужасающее количество крови потекло на меч демона, а из излишек появилась лужа у основания меча. «Безумие – это безумие! Убить его!» – закричал воин из лидеров, ощущая угрозу от мальчишки. Но лезвие не смогло задеть душу Вентина. У него уже было тело демона, и душа его тоже стала сильнее во время трансформации. Лидеры снова сложили свою энергию, атакуя юношу отпечатком. ВЗЗЗ. Снова подул ветер, рок раскрыл крылья, а от меча демона выстрелил луч света, разрушивший отпечаток. В следующую секунду острое крыло рока разрубило воина на пике небесного ковша напополам. Позади гигантского рока продолжал выть меч демона. Его мощь меча охватила все вокруг. Постоянно вспыхивал яркий свет, многие воины были разрублены на части, а другие бежали прочь. Глаза большого рока смотрели на Луахи. Она чувствовала, как бьется ее сердце в страхе. Это было настоящее отчаяние. Ветер был таким сильным, что она едва могла держать глаза открытыми. Она понимала, что ей не избежать атаки большого рока. «Злое животное!» — раздался ледяной голос, когда рок оказался рядом с Луахи. Перед ней выскочил еще один воин. Тут же небо над холлом превратилось в звездное небо, на котором появилось созвездие. Оно стало маленьким, а затем приземлилось на ладонь старика. С силой он контратаковал большого рока. Асцендант, сила небесного феномена. Публика в шоке смотрела на увиденное. Пришел сам император Пилу. Луахи была его дочерью и без его помощи точно погибла бы. Созвездие в руке его вдруг снова увеличилось и пленило рока. Тело рока тут же начало гореть адским пламенем. ВЗЗЗ. Подул ветер, и рок взмыл в небеса до того, как созвездие окутало его. А затем он снова появился рядом с мечом демона и схватил рукоятку. Меч печально завыл, все вокруг содрогнулось, как вдруг рок сумел поднять меч и взмыть в воздух. Впервые меч демона был поднят над землей. «Умри!» Император Пилл указал пальцем на большого рока, и тут же загорелось адское пламя. Печальные стоны и вой сложились в странную мелодию. Меч демона все еще летел по небу, игнорируя пламя. Постепенно он появился прямо над холлом императора Пилу. Меч демона медленно поднялся. Зрители задержали дыхание. «Как ты смеешь?» — в гневе закричал император Пилу. Созвездие засияло еще ярче, но меч демона продолжал снижаться, исполняя обещанное. «Сегодня, если холл императора Пилу не рухнет, то он не покинет это место. Ну и что, если ему придется заплатить за это ценой собственной жизни? Он ни о чем не жалеет». Глава 426. Меч, пронзивший холл императора Пилу. Видя, что великий рок поднимает гигантский меч и хочет обрушить его на дворец, все задержали дыхание. Их сердца были готовы вот-вот выпрыгнуть из груди. Даже если Вентян умрет, холл никогда не сможет очиститься от позора. Такое случается редко и всегда входит в историю Большой Ся. Из других дворцов и залов пришли еще воины. Они все ошеломленно смотрели на меч в воздухе. Их сердца дрожали первобытным страхом. «Кто?» — раздался голос, и в небе тут же появилось еще одно созвездие. На этот раз оно символизировало смерть. Это было созвездие смерти. Смертельные лучи обрушились на великого рока, но глаза птицы были полны решимости. Великий Рок хотел взлететь так высоко, что даже небеса были слишком низки для него. Кто такой император Пилу в его глазах? Птица закричала, а меч завыл. Они вместе атаковали своим самым мощным ударом, словно раскатом грома прямо с небес. Меч демона обрушился вниз, а холл небесного асценданта стал источать яркий свет в защиту дворца. Но меч нес в себе ауру уничтожения, что ему какой-то холл. Раздался громкий звук, меч попал прямо посередине и разрубил холл на две части. Подул сильный ветер и всех вокруг сдуло вниз, а затем разрубило мощной энергией меча. Они даже не поняли, как умерли. Остальные смотрели, не смея дышать. На лицах их виднелся испуг и шок. «Умри!» Старик атаковал ладонью, содержащей энергию созвездия смерти. Вентян сделал вид, что даже не заметил этого. Меч демона сам блокировал атаку противника, а пламя старика обожгло его лезвие. Вентян продолжал пробираться к запретным вратам, где была заточена Мокинчин. Где бы ни пролетал Рок, все вокруг было разрушено и опустошено. Вентян лишился всех принципов, он хотел добиться своего любой ценой. Его огромные глаза смотрели прямо вперед. Однако, перед ним вдруг появился старик и сам император Пилу, не давая пройти. Глаза великого Рока опустились на воинов. Он не боялся их. Вентян снова порезал себя мечом и стал кормить его своей кровью. Бум! Загорелось пламя жизни в теле великого Рока. Это было пламя его лимита кровь. Ужасающая аура снова взмыла в небеса. Перед ним стояло два воина небесного асценданта и собирало энергию из своих же созвездий. Тело императора Пилу было охвачено девятицветным пламенем смерти и разрушения, а старик владел печатью жизни и смерти. Если использовать печать смерти, то она может украсть жизненную ци небес и земли. Даже Рок умрет при ее атаке. Печать жизни и смерти вместе с девятицветным пламенем смерти и разрушения ринулась на Вентина. Однако, в этот момент великий Рок завыл, его гигантские крылья яростно захлопали и он закружился в воздухе, превращаясь в торнадо, в центре которого находился демонический меч. Вентян замахнулся этим мечом и разрушил печать жизни и смерти вместе с девятицветным пламенем. Оба асценданта тут же уклонились в сторону, и меч демона улетел вдаль. ВЗЗ. Великий Рок тут же исчез из виду, полетев за мечом демона. Черт. Император Пилу побледнел, когда осознал, что Вентян летит к запретным вратам. Они тут же погнались за юношей, но было уже поздно. По слухам, у холла императора Пилу есть священная земля с запретными вратами. Туда могут попасть лишь самые талантливые ученики. Но сейчас врата были разрушены мощной энергией меча. Когда он наконец остановился, то вошел в огромную гору. Тут же пошла лавина и гора стала рушиться, сваливаясь в бездну. Но оттуда мощная аура стала разрушать все падающие камни. Асценданты и Рок достигли этого места одновременно. Рок уставился в бездну, паря в воздухе. Там виднелось целое море тел и скелетов. А еще там сидело несколько девушек неземной красоты, которые казались пустыми и безжизненными. Их жизненная ци постоянно поглощалась злом в бездне. Мокинчин тоже была там. Рок увидел ее, и аура от него стала такой холодной, что даже асценданты сделали шаг назад. Так значит это и есть священная земля холла императора Пилу? Так много красивых и талантливых девушек сидят здесь, чтобы скелеты поглощали их жизнь? Великий Рок был полон холода. Он хотел стереть это место с лица земли. Мокинчин была втянута в это. А Вентян проделал весь этот путь лишь ради нее. Значит, Луахи приняла Мокинчин к себе и тренировала ее лишь чтобы накормить своих злобных скелетов. Публика слышала слова Вентина. Она повернулась к Луахи, глядя словно на убийцу и паука. Все содрогнулись от контраста между ее прекрасным лицом и злыми намерениями. Многие невидимые силы восхищались холлом императора Пилу, но реальность оказалась жестокой. Луахи чувствовала взгляды зрителей. Она изменилась в лице. Женщина понимала, что с этого дня репутация холла императора Пилу полностью разрушена из-за этого юноши. Глава 427. Вздох. Император Пилу и асцендант оба изменились в лице. Вентян побеспокоил древнюю гору и бездну. Злое животное. Раздался голос со дна бездны. Император Пилу и старейшина уставились вниз с поклонением. «Просим прощения у великого предка. Вы позволили злому животному помешать моей культивации? Как вы посмели, будучи мастерами моего императорского холла? Бесполезные отбросы, забирайте его и выметайтесь отсюда!» Снова закричал подземный голос. Публика услышала эти слова и кое-что поняла. Может ли быть такое, что кто-то уже давно умер, но сейчас использует запрещенный способ перерождения? Кинчин. Глаза Рока были наполнены беспокойством. Он снова поднял меч и рухнул в бездну. Он яростно ударил по дну бездны, раздался хруст, но цепи на девушке не треснули. Вэнь Тян задействовал слишком много силы, в его теле оставалось мало крови. Так ее не хватало даже на устрашение скелета. «Вэнь Тян!» Девушка подняла голову и посмотрела на Большого Рока. Слезы текли по ее щекам от того, что она не могла пойти к нему. Скелет поглощал ее существо. Старейшина и император Пилл спустились вниз, и в тело Рока попало девятицветное пламя и ужасающая печать смерти. Великий Рок содрогнулся и снова выплюнул свежую кровь, которую тут же поглотил меч демона. «Глупенький, живи, не умирай со мной!» Мокинчин широко улыбалась, слезы текли по ее щекам. «Встреча с тобой – это лучшее, что со мной когда-либо случалось. Я ни о чем не жалею. Время, которое мы провели вместе, того стоило». Девушка бормотала, а ее тело горело огнем. «В формации огненной птицы ты получил технику демонической трансформации, а я получила искусство, которое позволяет мне использовать огонь своей жизни и создавать из него лечебную таблетку». Мило улыбнулась она. «Я не хочу использовать ее, потому что знаю, что ты мне не позволишь, но выбора у меня нет». Огонь стал еще ярче, а скелет стал поглощать жизненную силу быстрее. Оставшаяся сила жизни Мокинчин быстро превратилась в радужную таблетку, которую она выплюнула и бросила Большому Року. «Глупенький, это мое сердце». Мокинчин улыбалась, а тело ее рухнуло на землю без сознания. Вэнь Тян смотрел на таблетку, и его сердце переполняли эмоции. Вдруг злой скелет направился к ней, и Вэнь Тян тут же открыл клюв и засунул таблетку в рот, не глотая. Тело Мокинчин лежало на одной из 81 каменных платформ. Она все еще улыбалась. Она словно умерла и хотела показать свою самую красивую улыбку. Ее длинные волосы разметались по платформе, а слезы наконец потекли по щекам. «Глупенький». В ее сознании блеснул слабый свет, и мысли поднялись вверх. «Глупенький, я правда не хочу уходить. Я правда не хочу. Но даже если я уйду, ты должен выжить. Живи ради меня». Этот голос звучал в сердце Вэнь Тяна, словно его передавала таблетка в его рту. Она не хотела уходить, она хотела быть с ним. Но ради него она решила покончить со своей жизнью. У нее не было другого выбора. Вой Большого Рока сотряс все пространство вокруг, включая землю и небеса. Он взмахнул мечом и снова порезал себя, заставляя свое тело кровоточить прямо на лезвие. Вой демона вторил его печали. Несмотря на сжигающий его девятицветный огонь, Вэнь Тян вдруг ощутил приток силы. Он выпрямил меч и ринулся прямо на старейшину в воздухе. Старейшина тут же изменился в лице. Звездный свет не спадал из созвездия. Он стал быстро отступать, защищаясь печатью жизни и смерти. Однако, сейчас Вэнь Тяну было плевать. Он хотел видеть его кровь и смерть. Бам, бам, бам. Печати разбивались одна за другой. Мощь меча была невероятно сильной, настолько, что даже сумела ранить старейшину. Его кровь хлынула ручьем. «Злое создание!» В гневе зарычал он. В его ладони появилось гигантское созвездие, которым он и атаковал Рока. Бум! Меч демона столкнулся с ним, и все вокруг разрушилось от отдачи. Оба воина сделали несколько шагов назад, а старейшина выплюнул еще крови. Император Пилл спустился, и девятицветное пламя направилось на Рока. Рок продолжал выть, но теперь не от боли, а от бешенства. Он снова взмахнул мечом, и император Пилл отступил, не смея принимать удар. «Я хочу, чтобы вы оба умерли». Рок занес меч и вонзил его в свое тело, позволяя ему пить кровь без ограничений. Вэнь Тян вытащил его и крутанул в воздухе, словно копье, а затем бросил в сторону двух асендантов. Меч демона блестел от его крови, он превратился в кровавый поток, а затем достиг своей цели. Воины изменились в лице и быстро стали отступать. Они топнули по земле, волны астральной энергии собрались у них на ладонях, и в момент атаки они смешали ее, чтобы создать экран созвездия, который столкнулся с мечом демона. Меч пронзил созвездие, и на нем появились трещины. Прочь. Оба воина могли лишь защищаться руками. От отдачи все их внутренние органы сотряслись, а сами они отлетели прочь и выплюнули свежую кровь. Но все же они выжили после удара меча демона. Бум! Вэнь Тян вонзил меч демона в землю, и мощь меча окутала их, пронзая тела асендантов. Два воина на пике Большой Ся были так ранены, что не могли даже встать. Когда зрители снова посмотрели на Вэнь Тяна, он был весь в крови из-за ран, которые были ему нанесены. Девятицветное пламя все еще горело, но эта боль была ничтожной по сравнению с болью в его сердце. Рок рухнул на землю и выплюнул таблетку, данную Мокинчин. Он не хотел проглатывать ее. Как он мог забрать себе жизнь Мокинчин? Слезы потекли из его глаз. Он ненавидел себя за то, что был слишком слаб и не смог спасти девушку. Убить его. Простонал император Пилл и съел лечебную таблетку. Только тогда остальные воины пришли в чувство. Они тут же ринулись на Рока на земле. Винтян полностью превратился в гигантского Рока. Если они не убьют его сегодня, то никогда не смогут сделать этого. Однако, в этот момент завибрировало пространство. ВЗЗЗ. Девушка невиданной красоты приземлилась перед Роком. Она брызнула снежной субстанцией на его тело, избавляя его от боли. Она подошла ближе, и Рок посмотрел ее с необычайными чувствами в душе. «Киньер», — пробормотал Вентян. Он надеялся увидеть ее еще раз перед смертью, но она не ответила. Девушка сложила руки, и от нее начали исходить ужасающие колебания пространства. Ветер развивал ее длинные волосы, а из уголков губ сочилась кровь. «Разбить печать». Ее голос был спокоен, как никогда, но тело ее дрожало так, словно внутри ее поселилось чудовище. Она выплюнула кровь 9 раз, а затем воины обнаружили, что они не могут подойти ближе. Невидимая стена в пространстве не давала им. Киньер подошла ближе и положила руку на тело Рока. Пространственное разделение. Мощные волны энергии пленили оставшихся воинов, разделяя их с Вентином. А затем произошло невероятное. Она подошла к Вентину и взвалила тело Рока к себе на спину, желая унести его прочь. «Уже уходите?» – раздался гневный голос со дна бездны. Длинная рука скелета высунулась, желая схватить Киньер. Она легко прорвала пространственную турбулентность и приблизилась к девушке. Киньер выплюнула еще крови, но она не могла отпустить Рока на спине. «Ах!» – вдруг вздохнул кто-то в воздухе. Рука скелета тут же сломалась, в то время как фигура, держащая руки за спиной, спустилась с небес. Со дна бездны вперед ринулись бесчисленные скелеты, желая посмотреть на нового воина на земле. Но он топнул так, что их руки рассыпались в пыль. Глаза этого воина посмотрели на Вентина в форме большого Рока на спине Киньер. Он мягко смотрел на него, словно на родного. «Ты пронес меч демона 100 000 миль. Один взобрался на холл императора Пилу. Прошел трансформацию в первобытного великого Рока. Этот дух, разве он хуже, чем наш, когда мы были молодыми?» Вздохнул воин, глядя на небеса, словно вспоминая прошлое. Он снова посмотрел на великого Рока, и на его губах зажглась нежная улыбка. Тепло его глаз словно было способно растопить все зло вокруг. Глава 428. Стремительный подъем. Прошло уже более 20 лет, и ребенок, которого он однажды держал на руках, вырос в настоящего мужчину. Его сердце было полно решимости, не боялось смерти. Он протащил меч демона 100 000 миль к холлу императора Пилу. Чего его желать? Он нежно смотрел на большого Рока. Он так отчаянно хотел вмешаться раньше, однако однажды он пообещал, что никогда так не сделает. Вентян будет сам распоряжаться своей жизнью. Лишь тогда однажды Вентян сумеет положиться на свою силу и поддерживать ей небеса. Сегодня он был счастлив и благодарен. Он был здесь с самого начала, но никто не почувствовал его присутствия. Внимание публики было приковано к большому Року и Киньер. Единственный, кто почувствовал его, был злой скелет на дне бездны. Фрагменты костей соединились и сформировали гигантскую руку, которая потянулась прямо к таинственному мужчине. Он посмотрел в бездну, и его глаза блеснули ледяным пламенем. Он медленно направился к гигантской руке, каждый его шаг потрясал землю. Он словно ступал в резонансе со всем миром. Мощная волна его шагов разрушила руку скелета, и от отдачи в пыль превратились все остальные кости в бездне. Загадочный воин шел, держа руки за спиной. Раздался хруст, и большая пещера тоже рассыпалась на части. Там стояла яркая фигура, красивая словно дьявол, но молодая. Его кожа была невероятно чистой, а глаза блестели кровавым светом. Он задрал голову и посмотрел на таинственного человека в воздухе. «Ты кто?» В воздухе тут же появились цепи, которые полетели на воина. Они сковали его, и он загорелся дьявольским пламенем. Но воин лишь спокойно сделал еще шаг вниз, все еще держа руки за спиной. Цепи вдруг треснули, но огонь еще горел, однако он не наносил ему вреда. На небесах появилось еще одно яркое созвездие. Оно не только окутало эту священную землю, но весь холл. В этот момент он был словно полностью отделен от смертного мира. Никто не видел, что происходило внутри. Что происходит? Еще одно созвездие? Публика в шоке смотрела на небеса. Раненые асценданты не понимали, кто создал созвездие. Кланы покинули холл, но их чутье было еще там. Однако, больше они не видели ничего, что происходило внутри. Они лишь чувствовали верховную ауру в воздухе и таинственную фигуру. Он просто стоял там, держа руки за спиной, а его мощь была такой, словно он держал на плечах небеса. Кто этот человек? Почему он пришел? Никто не знал ответа. Киньер все еще тащила Вентина на спине. Она смотрела на созвездие в воздухе. Мощная пространственная энергия окутала ее и Вентина. Поднялся ветер. Она лишь хотела унести юношу прочь и покинуть это богом забытое место. ВЗЗЗ. Пространственные волны были нарушены. Энергия созвездия заблокировала все это место. Она не могла уйти. Она ледяным взглядом посмотрела на созвездие в воздухе, словно была в ярости. «Эй, маленькая куколка, ты и правда неплоха», — донесся до нее голос. Лишь она слышала его. Киньер нахмурилась, а затем увидела, как старик появился из созвездия и стал наблюдать за сценой внизу. Он ничего не делал. Он лишь использовал колебания энергии своего созвездия, чтобы отделить весь холл императора Пилу. «Кто вы?» — посерели император Пилл и второй асендант. «Они были ранены, а эти колебания могли нанести им еще больший вред. Кто вы такие? Зачем вы пришли сюда?» Воин в воздухе не отвечал. Старик спустился на платформу и посмотрел на Мокинчин, а затем покачал головой и вздохнул. Юноша в бездне помрачнел и спросил: «У тебя еще и помощники остались?» «Помощники? Даже если ты будешь драться в полную силу, убить тебя для меня словно хлопнуть в ладони, не говоря уже о том, что ты лишь полуживой монстр из пещеры, который питается жизнями других». Таинственный воин протянул руку, и верховная бесформенная энергия потрясла все пространство. Он словно мог контролировать движение земли и неба. «Ты сковал горы, чтобы поглотить их небесную ци и очистить украденную тобой жизненную силу, встречая свою смерть». Он сжал кулак, и горы вокруг все рухнули и обрушились в бездну, а затем превратились в пыль, которую унес ветер. Юноша побледнел, увидев это. Когда горы рухнули, стали видны сковывающие их черные цепи. На цепях тут же появились трещины, и они лопнули. Все стало пылью. Бесформенная энергия выстрелила прямо в юношу. Он топнул по земле, пытаясь сбежать. Думал сбежать? Таинственный воин протянул руку и снова крепко сжал. Воля его мандата обрушилась на юношу. Его кровь и плоть развалилась на части, а тело стало черным скелетом. Но он был все еще жив. Истребить. Таинственный воин громко хлопнул в ладоши. Скелет распался на 8 частей, но все еще был жив и хотел сбежать. В эту секунду в небе появилось четвертое созвездие. Свет его не спадал на остатки злого существа, расплавляя его в жидкости, полностью иссушивая, забирая его жизнь целиком. Таинственный воин засучил рукава и направил астральный свет на каждый уголок этой богом забытой земли, очищая ее от следов злой формации юноши. А затем он спрыгнул на каменную платформу рядом с лежащей красавицей. «Тебе пришлось нелегко, дитя мое». Воин смотрел на нее так же, как и на Вентина, тепло и нежно. Он понял, что ради этой девушки Вентян был готов пожертвовать всем, включая свою жизнь. И она тоже. Когда она производила таблетку, ее глаза были полны любви. Она не хотела умирать, не хотела уходить, но у нее не осталось выбора. «Принеси таблетку». Воин задрал голову и спокойно сказал. Тут же поднялся ветер, и рядом с ним появился силуэт с таблеткой в руках. Это была та таблетка, которую Мокинчин выплюнула ранее. Она содержала ее жизненную эссенцию и любовь. Они обе хорошие девочки. Силуэт наполнил таблетку своей энергией, а затем скормил ее Мокинчин. Таблетка растаяла, и духовная ци рассеялась по телу Мокинчин. «Видя, как ты любишь его, мы не сомневаемся в твоих благих намерениях. Однако, ему суждено потрясти небеса и землю своим именем. Если ты станешь его женой, то тебе надо пройти быстрый подъем до его уровня». Пробормотал таинственный воин и обратился к фигуре. «Помоги ей в этом. Помоги ей стать сильной женой юного мастера. Холл императора Пилу недостоин ее». «Конечно», — кивнул силуэт. Он взвалил Мокинчин себе на плечо и одним шагом поднялся в небеса и исчез. Таинственный воин посмотрел на небеса и покачал головой. Его взгляд смягчился, и он посмотрел на Киньер, тащащую на своей спине гигантского рока. «Повезло ему, такие девушки любят его. Тебе везет больше, чем твоему отцу. В будущем лучше бы тебе их не разочаровывать», — пробормотал таинственный воин, сердечно улыбаясь. Он нежно засмеялся и сделал шаг вперед, но весь холл императора Пилу яростно задрожал от силы этого шага.